природе нет этого узкого спектра «да», «нет». Любое явление представляет собой смешение множества компонентов, разнесенных в пространстве и времени. Если мы это осознаем, если мы будем заглядывать несколько вперед решение задачи о немедленном обретении $5000 или о повороте северных рек на юг, или об использовании Амударьи и Сырдарьи исключительно ради хлопкосеяния, то мы действительно получим право называться мыслящими существами. Что же способно коррелировать, корректировать, исправлять то убогое состояние, в котором мы оказались и, гордясь которым со всем присущим человечеству самодовольством, продолжаем катиться то ли к пропасти, то ли к сожжению в ядерном кратере? Разумеется, выход в обретении нового мышления, широкого, многоуровневого, которое достойно человека, а не его порождения, того робота, который скажет «да, сэр», и зашагает по трупам. Да, конечно, но еще и наработка той корректирующей и исправляющей нас оболочки, которая, безусловно, входит в понятие ноосферы. Каким же образом? Наработка этого поля в наших силах, в наших возможностях. Вот теперь-то мы и вспомним об эпиграфе и перейдем к конкретным действиям. У меня просьба к тем двум товарищам, которые вызвались добровольцами. Что от вас потребуется? Вот яблоко. Стойте так, чтобы вы его отчетливо видели и представляли себе, что это такое. Пошлите мощный импульс. Восхититесь этим яблоком. Да посмотрите вы, какая у него прекрасная, гармоничная форма. Да что это за великолепное, неповторимое сочетание цветов. Да представьте себе, сколь великолепно оно на вкус. Прокрутите в себе в мгновение ока ощущение, сколько солнца сконцентрировалось в его сладкой мякоти. Пошлите импульс, да не так равнодушно, как мы это делаем, читая газету. «Да, милая, действительно, это вкусно!» Оживление в зале. «А так, чтобы горячая кровь от восторга прилила к вашим щекам! Прошу вас, вы люди эмоционально подвижны, сделайте это!» Проходит несколько секунд. Экспериментаторы неотрывно глядят на яблоко. «Хорошо, пока присядьте». Андреев замеряет рамкой число оборотов от яблока. Зал считает вместе с ним. Вы помните, было 3/4 оборота. Сейчас 6 оборотов. Оживление в зале. Но что гораздо интереснее, начинается своеобразная игра в пинг-понг. Тот импульс, который послали вы яблоку, оно возвращает вам. Подойдите, пожалуйста. Андреев начинает рамкой замерять добровольцев, посылавших свой импульс яблоку. 6 оборотов, а было, кажется, меньше 2. Так? Обратите внимание, что вы чувствуете себя гораздо лучше, чем в начале этого выступления. У вас около 7 оборотов. Спасибо. Долго не говоря, я хотел бы просить вас, всех присутствующих здесь, осмыслить этот факт. Ведь можно жить совершенно иначе, чем мы живем. Можно жить совершенно равнодушно, бесстрастно, механически выполняя свои обязанности и уповая на свой так называемый разум, на то устройство, которое на самом деле есть удручающее обужение наших подлинных возможностей. Но ведь можно жить гораздо ярче. Можно жить, посылая позитивные, положительные эмоции туда, где мы общаемся с людьми или с предметами. Обратите внимание, мужчины, я знаю, на это внимание обращают. Ведь если полюбишь женщину и восхитишься ею, что в ней как лампочку зажигают, она совершенно меняется, и получается вдруг так, что не было ни гроша, да вдруг алтын, то никто на нее не обращал внимания, а тут ее полюбили, она резко похорошела, а за ней уже и хвост обожателей. Вокруг нее уже совершенно иной ореол. И люди в ее присутствии начинают уже себя чувствовать тоже по-другому, гораздо лучше. То же самое и в семейных отношениях. Я не веду речь о том, чтобы баловать детей, конечно, нет. Доброта должна быть суровой в воспитании, а не сиропной. Но восхищаться ребенком вы должны как прекрасной сущностью и насколько же оно, это дитя, будет здоровее и лучше.